Глава 7. Аширон, пригород Марады. 1039 оборот от Великого Разлома. Первый день третьего весеннего месяца. Что-нибудь есть? Не, ничего подозрительного. Вышедший из-за дерева Канс покачал головой и посмотрел в сторону дома алхимика. Утром этот царик со слугой ходил в город. Базар, торговая лавка на улице перед ратушей и дом на площади Кровавого Клевера. Четверть часа он провел на базаре. В лавку только заглянул и 20 минут просидел у советника. «А советник тут каким боком?» — непонимающе поморщился я. «Ты точно ничего не напутал?» «Так тот советник как раз отвечает в городе за алхимию. Я специально поинтересовался». Легко пожал плечами приятель. Этот Хоглар потом приезжал сюда и, не заходя в дом, передал нашему алхимику сверток. Скорее всего, тот самый направляющий артефакт, за который ты выложил целое состояние. Ну да, очень похоже на то. Я кивнул и тоже посмотрел в сторону дома алхимика. Что-то еще? Но... Канса замялся и отвел взгляд. Эти типы могли устроить засаду, пока я бегал по городу и... Залез в дом и что-то упер. Видя замешательство брата, хмыкнул за спиной Грон. «Месяц же ничего не крал. Руки чешутся». «Да ничего я не упер!» — возмутился Канс, осуждающий, глядя на Урха. «Просто сходил, посмотрел, где что лежит. Ну и проверил, нет ли засады». «И как?» — не сдерживая улыбку, уточнил я. «Но если он нас обманет, я знаю, как вернуть деньги». «Отлично». Я терпеливо кивнул. «А насчет засады-то что?» «Ничего насчет нее». Пересмешник усмехнулся в ответ. «Там те же рожи, и я не заметил, чтобы они к чему-то готовились». «Ну, нет так нет». Я мысленно выдохнул и посмотрел на заходящее солнце. «Проверить все равно стоило». «Да, этот царик, приятель Освальда. Ну и что с того? Никто тут никому доверять не обязан». «Вообще переноса я не боялся. Со слов того же Освальда, заклинание нас не убьет, а кровь отправит меня домой без вариантов». Раньше я опасался, что Кинай мог исчезнуть, но теперь уверен, что этого не случилось. Завет Единого, да. О нем ведь никто не забыл. Мама и Хойта ждут, когда я выполню предначертанное. А это можно сделать только в Кинае. Значит, герцогство по-прежнему где-то есть, и алхимик нас туда скоро отправит. Вчера приятель Освальда не выглядел подозрительным, но я все равно решил за ним проследить. Собственно, этим мы и занимались со вчерашнего вечера. Ночью за домом наблюдал я, поскольку в темноте вижу лучше кого бы то ни было. Тьма и ветер отлично сочетаются между собой. Если раньше дальние объекты ночью сливались, то теперь я их различаю не хуже, чем днем. Ветер вообще очень полезное приобретение. С появлением четвертой печати серьезно повысились подвижность, ловкость и выносливость. В кольчуге я сейчас двигаюсь как цирковой акробат. Устаю гораздо меньше обычного, бегаю намного быстрее и могу запрыгнуть на крышу невысокого дома, как какой-нибудь бес. Скорость реакции такая же, как во время легкости в тот самый первый раз на кладбище. То есть сейчас я в обычном состоянии мало отличаюсь от бесов. Рогов только нет. Но мне и без них вроде неплохо. Утром меня сменил Канс. Видит он так же далеко, как и я. Бегает не намного хуже, но в отличие от меня, пересмешник умеет отводить глаза. А вот из урхов соглядатые не самые лучшие. Но, как выяснилось, спать они могут сколько угодно. Чем Грон и занимался, с редкими перерывами на еду. В этот раз двери нам открыли гораздо быстрее, но встретили не так торжественно, как вчера. В том смысле, что встречающий был один, тот самый уже знакомый вакиец. Провожатый отвел нас за дом к небольшой квадратной площадке, присыпанной белым песком, указал на каменную скамью и попросил подождать. Мы уселись, и тут меня накрыла волна паники. До холода на спине и противных мурашек. Путешествие в Кинае вдруг показалось идиотской авантюрой, глупостью, которая хорошо не закончится. Нет, я понимаю, что иного выхода нет, но понимание не добавляло уверенности в позитивном исходе затеянного мероприятия. Самое поганое, что я даже не представлял, чего стоит бояться. Ошибки в чтении заклинания, самого переноса или собственной крови. Где конкретно мы окажемся после того, как исчезнем здесь? А что, если заклинание выкинет нас в лиге над землей или в какой-нибудь пещере без выхода? Обидно будет подохнуть в шаге от цели. Да, Освальд считал, что перенос безопасен. Но откуда ему это знать? А моя кровь, она же не только моя. Что если меня закинет не в Кинай, а на родину матери? Стыдно сказать, но я не в курсе, где она родилась. Мне даже неизвестно, сколько у мамы было печатей. Впрочем, истерика у меня быстро закончилась. Накатила и отпустила. Не дольше пары минут. Ведь какой смысл бояться, если ты не отступишь? Все, что от нас зависело, мы сделали. Продуктов и воды запасли на декаду. Оранжевой смолы, очищенной жарки и чистой ветоши закупили достаточно. Канс у местных жуликов приобрел целую горсть голубого сахара. В общем, подготовились мы нормально. А в остальном будем полагаться на милость Алаты. Это же она выгнала нас из Калары. Вот пусть теперь и приглядывает. Алхимик появился, когда солнце скрылось за виднокраем, и над пригородом спустились сумерки. «Доброй ночи!» Кивнув, поздоровался он и протянул мне шнурок с висящим на нем куском черного камня. «Это направляющий артефакт», — в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил он и, указав на площадку с песком, добавил. «Все на самом деле просто. Станете там на расстоянии не дальше пары шагов друг от друга. Талисман Хенны и направляющий артефакт наденете на шею». «Просто надеть?» — уточнил я, забрав протянутый артефакт. «Да». Сарик кивнул. «Потом капните своей крови на артефакт и, держа за шнурок, коснитесь им талисмана». «И? Что дальше?» «Дальше вы отправитесь туда, куда укажет ваша кровь». Сарик пожал плечами. «Вместе с теми, кто будет находиться около вас». «И что же, никаких заклинаний?» «Заклинания тут не нужны». Алхимик покачал головой и улыбнулся. «Вас перенесет элемент хаоса. Кровь укажет путь, а направляющий артефакт послужит катализатором». «Катализатором. Все понятно». Я хмыкнул и, позвав ребят, направился на площадку. Настроение поползло вверх. «Ну да. Я ждал каких-то неприятных ритуалов, а тут всего-то. Порезать палец и положить камень на талисман». Освальд и мой наставник в Агире говорили, что чем проще действие, тем вернее его итоговый результат. С этим переносом, походу, как раз такой случай. Направляющий артефакт был похож на небольшой кусок обсидана. С большой палец руки, вытянутый и тяжелый, как свинец. Шнурок обтягивал его по неровному сколу. Не совсем понятно, правда, куда конкретно капать кровь и каким потом местом касаться талисмана. Впрочем, если это было бы важно, алхимик бы уточнил. Встав в центре площадки, я дождался ребят и надел талисман с артефактом на шею. Вытащив нож, разрезал ладонь и подставил камень под капающую кровь. Артефакт впитал все капли, как ветошь. Я пожал плечами, убрал нож, кивнул стоящему напротив алхимику и коснулся камнем талисмана. «Прощайте, граф!» — негромко произнес Сарик, а в следующий миг плечо пронзила резкая боль. Мир перед глазами качнулся, ярко вспыхнула в небе сестра, грудь обожгла так, словно к ней приложили раскаленный металл. Рядом грубо выругался пересмешник. В следующий миг дом алхимика исчез вместе с садом. Вокруг нас с ребятами сгустился серый туман, в лицо дохнуло тяжелым запахом серы, и я понял, что куда-то лечу. Желудок скакнул к горлу, уши заложило, грудь и плечо рвала нестерпимая боль. Но продолжалось это недолго. В какой-то момент направляющий артефакт у меня на груди треснул и, рассыпавшись, превратился в облако черной пыли, которая тонкой змейкой улетела в туман. Боль тут же отступила, запах серы исчез, пелена перед глазами развеялась. Оглядевшись по сторонам, я поморщился и непонимающе хмыкнул. Было отчего. Мы оказались возле развалин крепости, возведенной в глубине скального образования. Неизвестные строители выбрали очень удачное место. Крепость стояла на холме, отгородившись от мира стеной, с трех сторон окруженная скалами. Впрочем, защитникам это не помогло. Стена, перекрывающая проход между скалами, была разрушена до основания. Буквально превращена в груду камней, за которыми просматривались какие-то уцелевшие шпили. Склон холма завален булыжниками и костями. В полусотни шагов справа темнели развалины круглой башни. Зачем она тут стояла, непонятно, но от нее, в отличие от стены, хотя бы что-то осталось. Скалы, в глубине которых стояла крепость, тянулись в обе стороны, и размер их оценить было невозможно. Примерно в трех лигах от холма виднелись развалины какого-то небольшого города. К крепости оттуда тянулась широкая дорога, на которой мы, собственно, и оказались. Слева от нас, примерно в сотне шагов, начинался лес. Деревья там росли странные, стволы были корявыми, пепельно-серыми. листья тонкими и похожими на иглы. Такого я никогда не встречал. Вдоль дороги между развалинами города и холмом, на котором стояла крепость, темнели остовы каких-то непонятных строений. Пространство справа за башней представляло собой заваленную камнями равнину и практически не просматривалось. Дышалось легко, на дворе стояла ночь, и опасности вроде бы не видно. Проблема заключалась только в том, что я не узнавал этого места и не представлял, куда тут нужно идти. «Сука!» Сдавленный голос Канца отвлек меня от созерцания местности. Белобрысый шагнул к краю обочины и, придержав ножны, выблевал все, что съел сегодня за ужином. Переход ему, очевидно, дался непросто. Грон, в отличие от брата, выглядел как всегда, спокойным и невозмутимым. Дождавшись, когда Канц закончил блевать, Урх смерил его ироничным взглядом и с сомнением произнес: «Худой, как суслик, и еду переводишь. Вот зачем нам тебя кормить?» «От же дерьмо!» Не обратив внимания на слова брата, пересмешник вытер рукавом рот, огляделся и потрясенно присвистнул. «Так это и есть твой Кинай? Я правильно понимаю?» «Я не знаю». Я пожал плечами. «Никогда не слышал о таком месте. Столица герцогства была немаленьким городом. И это вряд ли Кинай». Я указал в сторону развалин поселения и, обернувшись, посмотрел на груды камней наверху. «И об этом мне тоже ничего не известно. Крепость в скалах. Я о таком даже не слышал. Вроде у северных варваров было что-то похожее, но за это не поручусь». «Хорошо, давай тогда разбираться». Канц еще раз окинул взглядом окружающее пространство. «Для этого каждый сейчас озвучит увиденное и свои мысли по этому поводу. Давай, Лэр, начинай». «Не знаю, что это за место», — со вздохом покачал головой я. «Тот город выглядит брошенным. Крепость же кто-то разрушил, но вроде не полностью. Над развалинами стены виднеются шпили. Возможно, там есть кто-то живой. В общем, не знаю, где такое было в Кинае, но на Эритею оно совсем не похоже. Возможно, герцогство изменилось в момент переноса. Ну или я чего-то не понимаю». «Это могло быть землетрясение». Видя, что я замолчал, Грон повернул голову и кивнул на развалины крепостной стены. «Хотя кости на склоне говорят об обратном. И не все из них человеческие. Вон там...» Урх указал рукой влево. «Два крупных костяка. Черепа, вытянутые и с рогами. Ты такого, Лэр, убил в Акареме?» «Так и есть», — поддержал брата Канц. «Наши знакомые вояки определенно успели тут побывать. Лес тоже выглядит странно. Я согласен с Лэром. Это точно не Эритея. Вон, полюбуйтесь». Канц усмехнулся, поднял взгляд и поочередно ткнул в четыре ночных светила. «Большая сестра, маленькая, и с ними еще две. Наверное, тоже сестры». «Да...» Я вдохнул, выдохнул и опустил взгляд, пытаясь уложить увиденное в голове. Нет, никакой паники не было, только досада и злость. На себя, на окружающий мир и на сложившуюся ситуацию. Как, скажите мне, выполнить поручение матери? Здесь, в этой дыре? Вообще, мне казалось, что нас закинет к подножию Серой горы. А там всего-то 200 лиг до Киная. 4-5 дней пути и на месте. Колокол хранился где-то в дворцовых покоях, и найти его не составило бы труда. В том смысле, что мне бы его отдали. Я надеялся, что люди перенеслись вместе с герцогством, но это место... Судя по развалинам, живых тут не было очень давно. И ведь совсем не подножие Седой горы. Какая-то ошибка. Или колокол лежит где-то здесь. «Слушай, Лэр», — осторожно поинтересовался пересмешник, «а ты точно родился в Кинае? А то мама у тебя непростая. Она могла ведь где угодно. Может быть, от кого-то скрывалась, следы запутывала. А тут ты решил, значит, вылезти и...» «Да откуда же мне знать, где она меня родила?» Я вздохнул, еще раз оглядел окружающее пространство и кивнул на развалины стены. «В общем, идем туда. Может быть, в крепости найдутся какие-то ответы. Осмотримся и решим, что делать дальше». Уйти мы не успели. Едва я закончил говорить, из развалин башни донеслось утробное рычание. Спустя пару мгновений из-за камней вышла неприятная тварь. Размером с корову, но внешне похожая на рогатого волка, собаку или даже свинью с туловищем собаки. Вот не знаю, как оно здесь работает. Лера Диссы, мой учитель по естественным наукам, говорила, что в природе выживает сильнейший. Однако в погоне из почти двух десятков убитых тварей одинаковых не нашлось. У них тут какое-то свое естествознание? Или туманные равнины настолько огромны, что тут на вершину пищевой пирамиды может подняться сотня разных существ, которые никогда между собой не встречаются? Как снежный кот и хищная обезьяна из Чанга? И почему к нам не может выбежать какой-нибудь котенок или щенок? Повилял бы хвостом, потявкал. Мы бы дали ему кусочек мяса и пошли бы по своим делам дальше. «Это он тебя почуял», — буркнул Грон и осуждающе покосился на брата. «Чего это?» — хмыкнул в ответ Канс и, бросив на землю мешок, положил ладонь на рукоять меча. «Ты больше! Тебя проще заметить!» «Так он не заметил. Он почувствовал запах блевотины». «В стороны разойдитесь», — сдержав улыбку, попросил я ребят. «И назад отойдите подальше, а я пойду спрошу, что ему нужно. Может, оно вылезло нас поприветствовать?» Одиночной твари я не боялся. Она не страшнее, чем простая корова. Да, в отличие от убитого демона, у меня нет атакующих заклинаний. Но зато я неплохо так защищен. И меч у меня такой, что никому даже не снилось. Как выяснилось, никто никого приветствовать не собирался. Не переставая рычать, неизвестная тварь прошла шагов 10 в нашу сторону, остановилась, сверкнула оранжевыми глазами, взревела и бросилась на меня. Бросилась — это в смысле она со своей стороны. Для меня же это выглядело, как если бы собака побежала по воде навстречу течению. Вроде и быстро, но смотря для кого. Нет, расслабляться не стоило. Поэтому я сначала призвал на руку щит и только потом вытащил из ножен оружие. Тварь не поняла, как подохла. Сверкнув алым росчерком, клинок с легким шорохом снес половину оскаленной морды атакующего чудовища, и я, отшагнув в сторону, пропустил пробегающий труп. Рев захлебнулся. Собака споткнулась на втором шаге и рухнула на дорогу, скрежетнув костяными пластинами по камням и залив землю потоками крови. Никаких эмоций при этом я не испытывал. Не было даже удовлетворения. Но разве только досада. А ведь еще месяц назад, убив такое чудовище, я бы радовался как ребенок. Сейчас же чувство такое, словно прихлопнул надоедливого комара. Какой-то месяц, а прошлой жизни словно и не было. Демон этот, меч, погонь и четыре печати. Что со мной происходит? И чем оно по итогу закончится? Обернувшись, я обошел труп, подобрал с дороги мешок и вытащил из него ветошь. Нет, так-то клинок можно вытереть о штанину или рукав. Но оно же прилипнет и уже завтра начнет вонять. А мы еще непонятно, сколько будем здесь находиться. И не то, что меня так уж смущает запах тухлятины, но по нему нас будет проще найти. Стирать же одежду я буду в самую последнюю очередь. Проще походить без штанов. «Ты страшный человек, Лэр!» С сомнением, оглядев труп, Канс покачал головой и добавил. «А еще мне интересно, что они тут жрут? Вот не пришли бы мы, и на кого бы он бросался?» «Мама говорила, что большинство тварей туманных равнин всеядны». Протерев меч, я убрал его в ножны, задумчиво посмотрел на чистую ветошь в руке и перевел взгляд на приятеля. «Они как свиньи. Что нашли, то и сожрали. Ну а мимо мяса ни одна не пройдет. Некоторые, слышал, питаются жизненной силой, но...» «Смотрите!» Грон тронул меня за плечо и указал в сторону города. Я обернулся и выругался. Оттуда в нашу сторону направлялось 6 монстров, внешне похожих на тех самых хищных обезьян из лесов Чанга. Только раз в 7 или 10 крупнее. Какие-то дальние родственники детей Иблида? Или одна из их разновидностей? С такого расстояния размеры оценить было сложно, но, судя по всему, каждая из тварей была не ниже 7 локтей ростом. Все 6 опутаны какими-то ремнями, кожей и тряпками. В лапах по двуручной дубине с длинной рукоятью и внушительной боевой частью. Твари двигались достаточно быстро, опираясь на оружие и касаясь ладонями земли. Издали это выглядело забавно, но встречаться с ними у меня никакого желания не возникло. «Быстро наверх!» — рявкнул я и, подхватив мешок, побежал по дороге в сторону крепости. Ребята повторять не заставили и сразу же рванули следом за мной. «Они, небось, тоже как свиньи!» — на бегу весело проорал Канс. «Сожрут этого на дороге и успокоятся. Пойдут дальше выкапывать корешки». Молчать пересмешник не умел, но лучше уж так, чем с серьезной рожей. Когда непонятно, спокоен человек или наложил уже от страха в штаны. Нет, так-то веселого мало. С одной или двумя обезьянами проблем бы никаких не возникло. Но если все 6 атакуют одновременно, мало никому не покажется. И я не за себя переживал, а за ребят. Меня эти уроды и в сотню рыл не поймают. В тот момент, когда мы пробежали половину расстояния до развалин, из леса донесся протяжный прерывистый вой. Одновременно с этим точно такой же вой донесся справа из-за камней. Пару мгновений спустя там же, за камнями, завыла еще тварь. Громко, надрывно, захлебываясь. Потом еще одна и еще. Добежав до груды обломков, я быстро вскарабкался наверх, оглядел открывшееся пространство и выругался с досады. Прохода впереди не было. Как выяснилось, стена в этой крепости оказалась не одна. И если первая была разрушена, то вторая сохранилась прекрасно и выглядела неприступной. Больше 25 локтей в высоту, с зубцами для стрелков и двумя массивными башнями, пирамидальные надстройки которых я издали принял за шпили. Предстенок, пространство между двумя стенами крепости, имел форму опрокинутой трапеции. Открытое пространство без лишних построек, за которыми могли бы скрываться солдаты противника. Справа и слева сужающиеся отвесные скалы. Примерно 120 шагов от стены до стены. Расстояние прицельного выстрела из лука и армейского самострела. Предстенок имел небольшой наклон в нашу сторону, что, в общем-то, логично. Атакующие должны идти в гору, а стрелкам со стен легче по ним стрелять. Ворота в стене арочные и, судя по всему, вырезаны из гранита. Пространство перед ними уверенно простреливается из бойниц. В целом эта крепость выглядит как мечта любого владетеля. Даже не представляю, какой идиот решился на нее нападать. Все пространство между стенами завалено разнокалиберными костями и мусором. Они просто пришли и подохли. Но это понятно. Главный вопрос — куда подевались защитники? На башнях и стене пусто, ворота закрыты. Возможно, там внутри кто-то есть? И что случится, если мы попытаемся приблизиться к стене? Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение. Я затравленно оглянулся и указал рукой на стену впереди. «Туда!» Делать-то все равно нечего. Лучше встретить преследователей на открытой ровной площадке, чем скакать от них по незнакомой местности, петляя между валунов и перепрыгивая через булыжники. «Ого!» Забравшийся после меня Канс окинул взглядом предстенок, хмыкнул и побежал следом за мной. Грон даже не стал оглядываться. Скрипя подошвами по гравию и костям, я подбежал к воротам, оглядел их и озадаченно выругался. Было отчего. Материал, из которого они были сделаны, не имел ничего общего с гранитом. Или металл, или какой-то отшлифованный камень. Зазор между створками такой, что не засунуть и нож. И это при том, что сами ворота не маленькие, примерно 20 шагов в ширину и больше 15 в высоту. «Эй, хозяева, открывайте!» Перекрикивая вой за спиной, проорал Канс. «Три мерных путника тут, и мы, это, хорошие!» «Ты еще головой постучи!» Кивнув на ворота, посоветовал брату Грон. «Она у тебя пустая и гулкая. Хозяева точно услышат». «Ты, мелкий, что-то много стал разговаривать!» Придержав шлем, Канс снизу вверх посмотрел на брата и вопросительно приподнял бровь. «Раз такой умный, предложи что-нибудь, кроме драки. Подраться-то мы успеем всегда». «Вон там!» Урх указал на стену справа от ворот и быстро пояснил. «Это как молоток, которым нужно стучать. В горном святилище Ульра есть такая же штука. Нужно вставить ладонь, и там за воротами узнают, что кто-то пришел». На указанном месте в одной из каменных глыб виднелся четкий отпечаток раскрытой ладони, над каждым пальцем которой были выбиты небольшие правильные пятиугольники. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Но что, если Грон прав, и оно нам как-то поможет? В любом же случае ничего не теряем. «Хм, а ведь и правда!» Канс с сомнением посмотрел в сторону завала и, быстро пройдя вправо, вставил ладонь в отпечаток. Простояв так пару ударов сердца, он обернулся к брату и поинтересовался. «И что я должен почувствовать?» «Идиот!» Грон вздохнул, покачал головой. «Ты-то здесь каким боком? Забыл, чья кровь нас сюда привела?» «Точно!» Ничуть не смущенный словами брата, Канс отошел от стены и, найдя меня взглядом, кивнул на отпечаток. «Давай, Лэр, стучись, а то что-то здесь неуютно!» Вой за развалинами тем временем стих и сменился утробным рычанием. Твари, очевидно, нашли труп товарки и сейчас занимались трапезой. Сожрут и потом уже побегут по следам. То есть минут 5 у нас как минимум есть. А там ведь еще и огромные обезьяны. Хорошо бы они сожрали друг друга. Случаются же чудеса. Тяжело вздохнув, я подошел к стене, рассмотрел отпечаток и вставил в него ладонь правой руки. Мне совсем не верилось в позитивный исход этой затеи, но попробовать стоило. Вдруг нам и правда кто-то откроет? Четверть минуты не происходило ничего. Я уже собирался убрать руку, но вдруг понял, что сделать этого не могу. Ладонь прилипла к гладкому камню. «Оно это...» — кивнув на руку, произнес я. «Что-то происходит, но пока непонятно». В следующий миг я почувствовал кожей тепло. Оно поднялось по запястью, и рука онемела до локтя. Плечо укололо, и над мизинцем загорелся красный пятиугольник, в котором проступили очертания птичьего хвоста. «Печать огня?» — мелькнуло в голове. «Но какого беса тут происходит? У меня 5 пальцев, но всего 4 печати». В следующий миг плечо укололо повторно, и над безымянным пальцем проступил угольный черный пятиугольник. Затем голубой, светло-серый, и я почувствовал легкую панику. Последнее мгновение растянулось для меня в бесконечность. Хотелось отпрыгнуть, рвануть руку на себя, но я этого делать не стал и в первый момент пожалел. Плечо рвануло резкая боль, словно кто-то вцепился в него раскаленными челюстями. Грудь стянула ледяными тисками, и стало нечем дышать. В следующий миг кто-то невидимый со всего маха загнал в висок раскаленную спицу. Стена перед глазами подернулась рябью, перед внутренним взором появился темно-серый пятиугольник печати, а по ушам ударил грохот приближающегося камнепада. Мгновение, и я снова почувствовал руку. Выдохнул, покачнулся, и, чтобы удержать равновесие, оперся уже свободной ладонью о камень стены. Камень, да. Теперь он тоже со мной.